Глава 10. Стефан внезапно остановился посреди мастерской, резко повернувшись к моей копии. Его губы сжались в одну линию, и артефактор обеспокоенно произнес: «Ирен, ты сегодня на себя не похожа. Что-то не так с дедушкой?» Лже-Ирен улыбнулась, но ее губы дернулись вполне естественно, чуть нервно, как это обычно бывает у тех, кто волнуется. «Как это делаю я?» «Наверное, это потому, что впервые прощалась с дедушкой так надолго. Переживаю, как он доберется до вод с его-то ногой». Стефан попытался приободрить. «Не переживай, там его обязательно встретят и помогут. А если нет, то сэр Ирпур заставит. Он ведь у тебя боевой старик». И, дождавшись, пока я в ответ улыбнусь, спросил: «Кстати, где тот самый замедлитель? Ты меня им прямо-таки заинтриговала». «Я все гадаю, какую конформацию ты использовала, ЦИС или трансмодификатора?» И тут впервые за разговор возникла пауза. Моя копия моргнула, губы ее дернулись, но ничего. Впервые в глазах фиктивной меня появилась пустота. Я оторвалась от зеркала и обеспокоенно взглянула на Вирса, который все это время контролировал своих подчиненных трупов и отдавал мысленные приказы, что отвечать. Но не на технические подробности. «ЦИС», — выдохнула я, понимая, что еще немного, и Бруковский меня раскусит. А потом еще может решить, что не нужно убивать. Хотя не верила я, что Стефан преступник. У него была такая шикарная возможность прикончить меня, пока лже-я вела его через весь дом, по коридору, на задний двор. 10 раз мог бы меня по голове чем потяжелее огреть и сказать, что проломленный череп получился сам собой, когда я с лестницы упала. Или нож всадить, или заклинанием шарахнуть. Да мало ли способов упокоить одну неосмотрительную девицу. «Выруби этот труп, пока он не угробил мою репутацию», — выдохнула я напарнику. «Потому как расследование вот-вот закончится, а моя жизнь продолжится. И в ней, если сейчас ничего не сделать, будут неприятные объяснения со Стефаном, которых можно и избежать. Вернее, сбежать от них, хотя бы в обморок». Вирс бросил на меня быстрый взгляд. Сейчас некромант одновременно вел первую Ирен по аллее, вторую заставил взяться за ручку двери гостиничного номера, того самого, в котором шкаф был нафарширован леди Ульбрихт и ее сомнительными намерениями на мой счет. «Уверена?» — лишь спросил напарник. И после моего короткого «да» подсадная Ирен в моей мастерской начала стремительно бледнеть. «Тебе плохо? Ты как полотно», — выдохнул Бруковский. Лже-Ирен качнулась, Версент резко сжал кулак, и марионетка рухнула, как подкошенная. Прицельненько так, на руки приятеля. Но артефактор свалившегося на него дамского счастья не оценил. Покачнулся, сделал шаг назад, запнулся и рухнул вместе со своей ношей, гулко ударившись затылком об пол. «Ох!» — вырвалось у него, когда он выполз из-под трупа. «Точно зомби из-под надгробной плиты». И тут же принялся легонько шлепать моего двойника по щекам, пытаясь привести в чувство труп, еще не подозревая, что все намерения тщетны. «Сейчас, сейчас, я принесу воды», — выдохнул приятель и рванул прочь, видимо, за этой самой водой. «Видишь, это точно не он», — произнесла я, на миг оторвав взгляд от зеркала и вновь посмотрев на сосредоточенный профиль Вирса. «Если бы Стеф был преступником, он бы меня не спасал, а добить попробовал. Так что, извини, но я к себе. Спасать дружбу, репутацию и дом». Последнее уточнение было немаловажным, потому как, судя по звукам, Бруковский решил добыть воды не иначе, как методом ее прямого отжима, и даже не из крана, а сразу из водопроводных труб, потому как чует моя печенка, именно из них сейчас что-то хлестало. А еще журчала, заливала и активно паниковала, последнее уже исключительно в исполнении Стефана, а не водопроводных труб. После еще что-то с оглушительным грохотом упало и разбилось, похоже, приятель потерял путь обратно в мастерскую, а вместе с ним и остатки самообладания, сохранив панику и решив не поддаваться спокойствию. Я уже хотела было рвануть к черному входу, надеясь успеть, пока Бруковский не вернулся, когда в последнем нижнем углу зеркала Изображение тоже ожило. В условленную подворотню на улице Гвоздодеров заворачивали Маффер с очередной мной. Они смеялись. Лысоватый артефактор увлеченно рассказывал, что его соблазняют шпик и копченые колбасы. Но, увы, нельзя есть жирного. Совсем. «Из-за давления или язва?» — наивно уточнила подсадная я. «Скорее давление, язвы супруги», — фыркнул Мак, пояснив, что вот уже пару месяцев, как он страдает из-за новомодной диеты, на которой сидит благоверная. И что интересно, решила стройнеть и здороветь она, а худеет Маффер. Его же якорь семейной жизни как весело с бочку солонины, так и продолжает. Так что осталась одна радость, к которой мы сейчас с тобой, Иреночка, и идем, заключил грандмастер. Взгляд напоследок метнулся в тот угол зеркала, где блондинчик уверенно заводил моего двойника под прикрытие подозрительных кустов. «Ставлю на Норриса», — выдохнула я, сожалея, что так и не увижу, как меня прикончат, а жаль. Мало кто мог бы таким похвастаться, но, увы. «Сколько?» «Десятку», — крикнула я, уже вылетая из кабинета, чтобы стрелой промчаться по лестнице, завернуть в коридор и выскочить пульсаром из черного входа. В свою мастерскую я ворвалась за минуту до того, как там появился Стефан. Про то, как оттаскивала труп подальше от входа, лучше не вспоминать. Никогда бы не подумала, что выражение из пресловутого наставления для юных леди о том, что следует прятать от мужчин ту себя, которая имеет недостатки, может быть столь буквальным. Я-то раньше считала, что это будет выглядеть как припудривание носика или шляпка, что прикрывает плохо завитые кудри, но нет. У меня была, похожа уникальная способность сделать любое событие или вещь максимально странными. И как этот дар поменять, например, на тот, который увеличивает банковский счет, не знала. Поэтому прятала под верстак себя. Ту себя, которая имела один маленький недостаток, такой, как легкая трупность. Так что, запихав тело, задвинула его ящиками и сама прилегла в обморок отдохнуть. Едва моя голова коснулась полки, как в мастерскую ворвался Стефан. Он был вооружен и опасен. Вооружен нюхательной солью и опасен для самого себя. Первое я выяснила. Едва к моему носу поднесли пузырек и, закашлившись, тут же очнулась. Второе, когда увидела приятеля. Он был сырым с ног до головы, как будто его хотели утопить в ванной, но он просто туда не поместился целиком, зато вытеснил с собой всю воду. «Ирен, гремлины тебя на шестеренке разбери! Что случилось?» Приятель усадил меня на один из ящиков. Я притворно закашлялась, прикрывая лицо рукой. Нужно было время собраться с мыслями, духом, силами и прочими запчастями для правдивой лжи. Голова закружилась и... выдохнула я, а после, выразительно глянув на мокрого до нитки Стефана, уточнила. «А что с тобой?» «У меня тоже закружился, только вентиль вокруг своей оси. Слетела резьба с собака, когда кран открывал». Стефан вытер лбом рукав, оставив грязную полосу. «Но не переживай, я все перекрыл уже. Но главное, ты в порядке». Я кивнула, украдкой глянув под верстак. Нога моего двойника неестественно торчала из-за ящиков. Пришлось чуть передвинуться, перекрыв обзор приятелю юбкой. Ибо, как я только что поняла, неловко и стыдно для леди выставлять на показ не только свою жизнь, но и смерть. «Похоже, с замедлителем сегодня ничего не получится», — протянул Бруковский и попытался почесать затылок. Причем из-за мокрых волос пятерня напрочь застряла в его кучеряво-влажной шевелюре. Да так что вытащить ее у мага получилось не сразу. «Может, это и к лучшему. Хотя бы проверю еще раз, чтобы фазовый модулятор не дал сбой в трансконфигурации. Будешь тестировать резонанс на четвертой гармонике?» — усмехнулся Стефан, и я чуть не рассмеялась. Даже находясь на грани нервного срыва, настоящий артефактор не мог удержаться от технических уточнений. Вернее, антирезонанс, но я притворно поморщилась и схватилась за край ящика. Похоже, перед этим мне все равно нужно отлежаться. Голова раскалывается. «Это от того, что ты здорово затылком приложилась», — пояснил приятель и, смутившись, отвел взгляд. уже не настороженный, будто подозревал, что «я не я и засада не моя», а растерянный. Бруковский заерзал, явно не зная то ли настаивать на помощи, то ли поскорее ретироваться, и как опытный семьянин выбрал второе. «Может вызвать целителя или...» «Нет-нет», — я покачала головой и тут вспомнила, что она у меня больная. Вернее, я на нее всю, раз вообще умудрилась докатиться до такой шпионской жизни. Но раз назвалась агентом, полезай на сцену и лицедействуй. Последнее я и сделала, прижав пальцы к вискам и изобразив, что те заныли. «Просто переутомление. Лучше давай завтра». Стефан с охотой согласился, и мы, перебросившись еще парой фраз, попрощались. Я проводила его до крыльца, еще стоя на том, ручкой помахала. Кажется, это увидела и сплетница Люси из дома напротив. Ради подробностей она едва не вывалилась из окна. И мистер Торрес как раз выгуливал на поводке своего пса и не преминул поприветствовать меня кивком. А еще девица Бетси Лоранг с соседней улицы как раз возвращалась из гимназии и проводила удалявшегося от моей калитки Бруковски заинтересованным взглядом. Вот почему так всегда. Стоит выйти из дома взлохмаченной в помятом платье, как обязательно встретишь, если не всех знакомых, то половину уж точно. И это я еще даже с крыльца не сошла. Решительно выдохнув, ретировалась за дверь. Вот ведь как вышло. Предполагалось, что Бруковский должен был меня замочить, а что по итогу? Он сам оказался мокрым, зато с абсолютно сухой, нисколько не подмоченной репутацией истинного спасителя юных дев из отключки, а никак не убийцы. С этой мыслью я вернулась в мастерскую, плюхнулась на пол рядом с торчащей ногой и застонала. «Ну и день!» Труп под верстаком мирно промолчал мне в ответ. «Ладно». Я встала, отряхивая юбку, и, прикинув, где может быть следилка, подняла голову так, чтобы лицо смотрело на нее. Хотя самого заклинания так и не увидела, но приняла вид, что все под контролем. «Вирс, оживи ее. У меня нет сил еще и вытаскивать тело из-под верстака», произнесла и только тут сообразила, что вообще-то можно было попросить напарника немного помочь и спрятать тело. Но как уж получилось. «Как скажешь, дорогая», — раздался мой собственный голос, и из-за ящика послышалось шуршание. «Кстати, тебя до сих пор никто не убил, так что есть шанс изменить ставку. Лучше я лично посмотрю, как меня прикончат», — выдохнула я и поспешила обратно к Вирсу. «Аффективная Ирен выберется как-нибудь сама», — моим мыслям вторил звук отодвигаемого ящика. Когда я вернулась в кабинет, то первое, что увидела, — напряженная спина Версента. Подошла ближе, взглянула на знакомый профиль, на мужском виске заполошно билась жилка, руки были плотно сжаты так, что побелели костяшки пальцев. Подчинение неупокойников, управление их эмоциями, словами, жестами — все это отнимало у Вирса прорву сил, хотя он старался и не подавать вида. «Как они?» — произнесла и кивнула на зеркало. «В чем-то ты оказалась права. Норрис способен убить. Своим красноречием уж точно». Он так и не замолкал ни на минуту. Кажется, ему без разницы, труп перед ним или живая девушка. «Кажется, здесь явно лишнее», — хмыкнул Вирс. «А что, Ульбрихт?» «Вы обе так и сидите. Ты на краю кровати, она в шкафу». «Это прелюдия убийства как-то затянулась. Ты не находишь?» — фыркнула я. «Может, она просто ждет удобного момента?» — иронично предположил напарник. «Тогда ей придется ждать до самой смерти», — отозвалась я, не уточнив, чьей именно. «Кстати, как ты ее сюда заманила?» — уточнил напарник. «Дала понять, что здесь у меня любовное свидание». «И с кем же?» «Со вторым принцем», — невинно отозвалась я. Напарник присвистнул. «А попроще никого не нашлось? Скажем, скромного некроманта?» «Скромного?» Я иронично приподняла бровь. «Да, это мой единственный изъян», — хмыкнул Вирс. «Если ты имеешь в виду, что можешь скромно упокоить и тихо закопать», — отозвалась я и продолжила. «Увы, но мне нужна была наживка покрупнее. Того, о ком Марта Ульбрихт точно знает. А у его наследного высочества репутация развратника, а титул...» так что соблазн сплетни велик», — пояснила я. «Тогда предлагаю проверить», — выдохнул Вирс, и в этот же момент лже-Ирен поднялась с кровати и подошла к шкафу. Резко распахнула дверцы, и в лицо ей ударила вспышка.